память святых мучеников Александра епископа, Ираклия воина и четырех жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. Святой Александр многих обратил и крестил веру Христову. Он был взят егемоном и, понуждаемый принести жертву идолам, претерпел много мучений, но не повиновался. Видя его терпение, воин Ираклий уверовал во Христа и после жестоких мучений был усечен мечом. Святой же Александр благодатью Божией был внезапно исцелен от ран. После того он обратил ко Христу четырех женщин – Анну, Елизавету, Феодотию и Гликерию, которые также предстали пред егемоном и за обличение суетности идолов были усечены мечом. После всех скончался от усечения же мечом и святой Александр и предал свою святую и блаженную душу Господу.